Об авторах. Личность Дональда Трампа – это наглядная иллюстрация к истории об американском успехе. Трамп постоянно устанавливает для себя и окружающих новые стандарты совершенства, расширяет свои интересы на рынке недвижимости, а также в игорном, спортивном и шоу-бизнесе. Выступая в качестве ведущего программы «The Apprentice», он является также партнером NBC в обладании правами на проведение и трансляцию трех конкурсов красоты мирового масштаба. В Нью-Йорке имя Дональда Трампа ассоциируется с названиями наиболее престижных зданий. В их числе знаменитая башня Трампа – Trump Tower, комплекс Trump International Hotel and Tower, Trump Park Avenue, реконструкция которого вот-вот завершится. Здание бывшего отеля Delmonico на углу Парк-авеню и 59-й улицы, а также самое высокое в мире жилое здание The Trump World Tower и небоскреб The Trump Building на Уолл-стрит 40. Также Трамп владеет прославленными гольф-клубами в Брайерклифф Мэнор, штат Нью-Йорк, и Палм-Бич, Флорида. Еще два поля строятся в штате Нью-Джерси и в Палу-Верде, Калифорния. Нью-Йорк Таймс называет Дональда Трампа автором номер один, в запасе у которого такие бестселлеры, как «Искусство заключать сделки», «Выживание на вершине», «Искусство возвращения», а также «Америка, которой мы заслуживаем». Все эти книги разошлись миллионными тиражами. Страстный филантроп, Трамп является членом бесчисленных общественных и благотворительных организаций. В июне 2000 года он был удостоен высокой награды, присуждаемого UJA Federation приза «Провидец века» в области гостиничного и жилого строительства. Дополнительную информацию о Дональде Трампе «The Trump Organization» можно найти на сайте www.trumponline.com. Мередит МакКивер выиграла стипендию Ford Foundation и окончила университет штата Юта. Она живет в западной части Манхэттена и является членом The Trump Organization.